Глава 13. 1 июня. Четверо застрявших. Удобный спуск для утюга нашли достаточно быстро и благополучно спустились вниз. И еще через 15 минут выехали на дорогу. «Держите оружие наготове», — начал инструктировать своих друзей Крот. «По сторонам сильно не зевайте. Мы их не знаем». Мы не знаем, кто в тех машинах и какая у них будет реакция на наше появление. Если что, валим всех. И ты, Страйк, жмешь на полную. Куда? Подальше от них. Видели, как они медленно ездят? Хрен они нас догонят. А особо резвым всегда можем вот это предъявить. Он поочередно достал и показал сначала шестизарядный гранатомет, потом РПГ и кучу выстрелов к нему. Уж чего-чего, а оружия и боеприпасов у них в тачке хватало. Дорога оказалась достаточно хорошо укатана. Еще бы, если по ней такие тяжелые тачки ездят. В некоторых местах они видели, как совсем недавно тут прошел... В некоторых местах они видели, как совсем недавно тут прошелся грейдер. Вон сдвинутая земля еще толком не слежалась и не засохла. «К нам тачка навстречу!» — спустя 15 минут неспешной езды крикнул глазастый Томас. «Чё делать-то?» — тут же спросил Страйк. «В лес может свернуть». «Езжай прямо и никуда не сворачивай!» — быстро посмотрев по сторонам, ответил Крот. «Обочина крутая, можем перевернуться». «На крайняк только с дороги сваливай и жми на полную». Пыля по дороге к ним действительно приближалась машина, но какая, пока они разглядеть не могли. Страйк закусил губу и скинул скорость до 40 км в час. Томас так и стоял наверху в турели за пулеметом, а Крот положил себе на колени шестизарядный гранатомет. «Мимо проехал», — облегченно вздохнул Страйк, когда эта машина пропылила мимо них. «Видели аппарат?» «Видели?» — нагнувшись и смотря в правое зеркало уезжающей от них машины, ответил Крот. «Точно такой же трактор переделанный, забронированный и с пулеметами». «Только он с прицепом еще!» — крикнул сверху Томас. «В прицепе бочки и ящики какие-то». «Я в прицепе еще несколько здоровых колес видел и диски отдельно», — добавил Иван. «Едем дальше», — уверенно произнес Крот и кивнул головой вперед. Дорога вела их то через поля, то через лес. Причем в лесу все обратили внимание, что некоторые деревья, которые тут росли, были просто выкорчеваны из земли мощнейшей техникой. Вон они валяются сухие по обочинам с корнями и налипшими на них комьями земли. «Вам не кажется, что дорога слишком широкая?» — задал вопрос Крот. «Разделительной полосы я никакой не вижу. И следы посмотрите. Такое ощущение, что тут огромные машины ездят». «В смысле огромные?» — не поняв, переспросил Томас. «Ну, что-то типа карьерных самосвалов. Вон, смотрите, следы на обочине какие». В этот момент они как раз проезжали мимо буквально вдавленного в землю кустарника и небольшого бревна. Отчетливо были видны следы, оставившие их машины. «Тут явно не те из машин проехали, которые мы видели», — продолжил Крот. «Точно карьерный самосвал», — согласился Иван. «Только откуда они тут?» «Надеюсь, скоро узнаем», — вздохнул Крот. Потом они снова поехали по полю. Еще минут через 20 им навстречу попалось сразу два автомобиля. Ребята так и не смогли понять, что это за марки, так как тачки были кардинально переделаны. Первая машина была чисто грузовик с кабиной, на которой были только решетки и куча прожекторов. А вот второй был уже вооружен. Видать, второй сопровождал первого в качестве охраны. Там в кузове какие-то ящики и коробки были. Также увидели они и людей, если это люди, конечно, были. В кузове первого грузовика сидело несколько замотанных в тряпки личностей. Все были вооружены стрелковым оружием. Один из них даже помахал рукой, проезжая мимо утюга. Машины ехали не быстрее 60 км в час. Где-то через час езды, все еще находившийся за пулеметом ТАМАЗ, увидел дальше на дороге указатель. «Что там написано?» — с интересом спросил Крот. «Не видно, далековато. Трясет, и деревья мешают». Подъехав ближе, пацаны обалдели, когда увидели указатели, что на нем написано обычной краской кривыми буквами. Страйка шутюк перед ним остановил. Указатель был большой, сваренный из нескольких листов железа. Размеры, наверное, 5 на 10 метров. Самое поразительное то, что надпись на нем была сделана по-русски. «Добро пожаловать в ЛОС», — прочитал вслух ТАМАЗ. «Охренеть», — вырвалось у Ивана. «Охренеть, что лос какой-то? Или охренеть, что по-русски написано?» — улыбнувшись, спросил Крот. «Или охренеть, что мы тут точно таких машин не ожидали увидеть?» «Все охренеть!» — засмеялся Иван. «Поехали уже дальше, посмотрим, что это за лос такой». Но едва они спустились с пригорка и повернули налево вдоль уходящей в лес дороги, как навстречу им выехала нереально здоровая машина, и раздался мощнейший воздушный гудок. «Твою мать!» — закричал Страйк и резко вывернул руль вправо, уходя от столкновения. Утюг снес несколько кустарников, въехал в редкий лесок, сломав своим бронированным носом несколько мелких деревьев, и остановился. Земля отчетливо дрожала, и все мужчины, как по команде, выскочили из утюга наружу. «Твою же мать!» — выдал Иван, разглядывая проезжающую мимо них машину. Но его голос потонул в звуке машины. Она была огромной. Длина более 20 метров, ширина около 15, высота около 10. Отчетливо бросались в глаза нереально огромные колеса, которые были практически полностью закрыты стальными листами. Грузовик подудел еще несколько раз и, не останавливаясь, покатил дальше. «Это что такое?» — вытаращил глаза ТАМАЗ. «Вы бойницы с пушкой видели?» — спросил Страйк, протирая глаза от поднятой машиной пыли. «Что это за хрень такая?» «Походу, это обычно БелАЗ, только сильно-сильно переделанный». «Еще бы!» — хмыкнул Иван. «Я 2 этажа успел разглядеть вместо кузова». «3, — сказал ТАМАЗ и для верности показал 3 пальца. Там сбоку лестница, и чуваки сидели, на нас пялились. Пулемета я тоже видел». БелАЗ удалялся все дальше и дальше, но земля еще какое-то время продолжала вибрировать, а уж мелкие камешки скакали по земле, как капли. Четверка ребят была очень сильно впечатлена увиденным. Еще бы. Не каждый день, знаете ли, доводится видеть БелАЗ, который внешне напоминает какого-то бронированного монстра. Кабина, днище, колеса, кузов — все было в листах железа, и на нем висела куча различного хлама в виде лопат, кирок, ломов каких-то, железок. Все это громыхало и звенело, как консервная банка. Уже когда этот монстр поворачивал направо, чтобы подняться на пригорок с указателем, откуда только что спустился утюг, водитель, видимо, немного не рассчитал угол поворота, и огромная махина просто снесла и раздавила парочку растущих деревьев. Они просто треснули под его колесами. Машина переехала их как бумагу и, не останавливаясь, поддав газку, если это выражение можно применить к данному автомобилю, выпустив небо из двух выхлопных труб черный выхлоп дизеля, играюще заехала в горку и покатила дальше. «Сколько же он весит?» — все так же, находясь в небольшом шоке, спросил Страйк. «Ну, такой самосвал сам по себе с грузом весит около 800 тонн. Без груза где-то тонн 400-500, — ответил Крот. «Вместо кузова у него жилая надстройка. Железо на него наварили, мама, не горюй. Думает он 600-650 весит точно». «Охренеть!» — вырвалось у всех разум. «А как же он едет-то?» — спросил Томас. «Вернее, какой там двигатель-то?» «Ну, насколько я знаю, продолжил Крот, там два дизеля и четыре электромотора». «Сколько же он жрет-то?» — снова выпалил Страйк. Крот задумался, будто что-то вспоминая, а потом сказал. «У него два бака, объем обоих 5,5 тонн. Расход где-то около 1300 литров на сутку. Ну и прибавьте сюда 900 литров охлаждающей жидкости и примерно 540 литров масла. Максималка 64 километра в час. Между прочим, одно такое колесико у него весит 5,5 тонн. «Как мой утюг», — тут же сказал Страйк и покачал головой. «Откуда такие подробности про машину знаешь?» — с интересом спросил Иван. «У меня отец работал на заводе, где выпускали такие машины, в Белоруссии. Я пацаном был. Батя меня несколько раз с собой брал. Вот и запомнил. Там на этом заводе такие железяки делают», — Крот покачал головой. «Запчасти и детали, конечно, в разы больше, чем на обычную машину». «Зачем же им тут такие машины-то?» — немного испуганно спросил Томас. «Тем более так вооруженная, и на ней куча пулевых отметин». «Не только пулевых», — вздохнул Крот. «Опять война». Тут его сразу все поняли. «Ладно, мужики», — сказал Иван, когда БелАЗ окончательно исчез, и земля под ногами перестала вибрировать. «Поехали дальше в этот лос. Слава богу, под колеса ему не попали. Он бы нас как яйцо раздавил», — хмыкнул Страйк, обходя свой утюг по кругу и осматривая, куда они съехали с дороги. Уже когда все запрыгивали назад в утюг, Томас засмеялся и сказал. «Прикиньте, пацаны, так в сервис на нем приехать, поменяйте мне масло». Все тут же заржали. «Или антифриз зелененький залейте». «Да уж», — заводя мотор, произнес Страйк. «Я даже боюсь представить цех или ангар, где такую машину надо обслуживать, и тем более так переделать». «Видать, очень большое место», — согласился Крот. «Там одних кранов и стрел должно быть с десяток. Листы железа везде, и весит каждый лист минимум тонну. Я на парочке листов вмятины видел». «Какие вмятины?» — тут же спросил Иван. «От тяжелого вооружения. Такое ощущение, что по нему прямой наводкой из пушки били. И, видать, в этом мире нет проблем с нефтью. Прокормить таких монстров — это не шутка». Вот тут-то ребята и притихли. Каждый переваривал информацию и увиденное. То, что в этом мире не все спокойно, поняли уже все. «Главное, чтобы тут динозавров не было», — пробурчал себе под нос Страйк, выгоняя утюг на дорогу.